Глава 33. «Да ощутим мощь высшим, дарованную Верховным, дабы создать мир во всей чистоте и непорочности своей в момент высшего наслаждения. О великих воронах. 1. Утро принесло с собой еще больше тревог и недосказанности. Человек со шлемом ворона этой ночью вновь появился в ее снах, но на этот раз за рулем автомобиля. Чем-то сновидения напоминали ей то, что происходило в прошлом году, но без подробных сценариев убийства и умоляющих, а порой обвиняющих, голосов жертв. Только сейчас Алиса осознала, почему видела все эти картины. Так явно и порой столь отчетливо, словно находилась там и содрогалась от ужасающих кровавых расправ. Дело в ней. Она видит не столько будущее в ее абстрактном определении, как это делает Лера, заглядывая в полотно мироздания с помощью Таро, сколько памяти и четкие образы, что окружают каждого старшего ворона. Ведь цель их, как некогда поведал Николай, в подготовке к концу и переносе стаи в новый мир. А ее способности, сила жрицы, заключаются в том, чтобы собрать их и, напитавшись общей силой воронов, познать будущее во всех возможных вариациях. Для того лишь, чтобы Верховный с Верховной, за руку и Высшим, в мыслях повел стаю к миру, по пути, наиболее благоприятному для них. Алиса прокручивала в голове слова из книги о великих воронах и лишь убеждалась, что все в жизни вело ее к тому, где она теперь оказалась. И покушение Невзорова, терапия с Николаем и сближение с Белым — все это было необходимо. Вычти из этого уравнения лишь одну перемену, и сценарий мира пошел бы совершенно по другому пути. Но какому? Об этом ей думать не хотелось. Я довольна тем, что попала к воронам. Теперь они — моя семья. Приняв новые таблетки, которые пила по назначению Николая уже почти месяц, она выдохнула и коснулась холодными пальцами закрытых век. Вспоминать о случившейся вчера встрече не хотелось, но разум возвращал ее к ней раз за разом, как будто насмехался и провоцировал. Алиса до сих пор ощущала удушливый запах сигаретного дыма и крепкого черного кофе, а издевательский голос Невзорова звучал в голове, достигая крещендо, пока и вовсе не заполнил собой все мысли. Он вышел вперед, окинул ее таким взглядом, от которого по телу холодной волной хлынули мурашки, и сказал: «Я все думал, почему? Как ты нашла меня? И почему рядом с тобой так тяжело дышать?» Вячеслав смотрел ей прямо в глаза. Долго, пытливо. Она же вспомнила про зашифрованное сообщение от неизвестного отправителя, пришедшее ей поздним октябрьским вечером. «Знал, что с тобой что-то не так. И ты не так проста, как думал Белый». Алиса встрепенулась, услышав его имя, что не укрылась от Невзорова, который оскалился, подошел еще ближе и процедил сквозь зубы. «Боишься?» Смерть в два шага оказался между ними, одним своим видом давая понять, что девушка под его защитой. Лера взяла ее за руку и успокаивающе погладила большим пальцем по тыльной стороне ладони. Уголок губ Вячеслава дрогнул, но в остальном мужчина держался уверенно. Алиса не могла отвести от него взгляд и мысленно повторяла, что он здесь делает. Увидев немой вопрос на лице девушки, Лера повернулась к Невзорову и спокойным, как всегда, мягким голосом произнесла: «Добро пожаловать в стаю. Страшный суд». И все встало на свои места. Все, кроме личности отправителя письма. Алиса вернулась к себе в глубокой задумчивости, даже не попрощавшись с воронами. Осознание, что Невзоров был частью стаи, оказалось пусть и логичным, но тяжелым для понимания фактом. Больше прочего ее шокировало то, что у него уже был титул старшего, следовательно, именно он стоял в капюшоне рядом, когда Алиса сама проходила посвящение. И именно поэтому она тогда видела его убийство так отчетливо, потому что он всегда был вороном. В такой же степени, как и она. Не желая утопать в мыслях весь день, она покинула комнату ближе к полудню, позавтракала и через французское окно в столовой вышла в окруженный стенами со всех сторон солнечный сад. Отражающиеся от стекол блики слепили, заставляли щуриться, а из-за штиля духота чувствовалась особенно сильно. Алиса нырнула в круглую беседку в центре сада, прячась от пекла, села на скамеечку и смахнула волосы за спину. Ей все еще не давали покоя тревожные образы из повторяющихся сновидений, слова Невзорова и беспокойство за Николая. Девушка покусывала кутикулу вокруг пальцев, не замечая этого, и смотрела в проем арки, в котором виднелась залитая солнечным светом тропинка. Где-то над головой щебетали птицы. Она бы просидела здесь до самого вечера, если бы не выросшая на дороге высокая, худощавая фигура в белой футболке. Алиса дернулась, отчего ощутила острую, точечную боль в пальце, до того прижатым губам, на котором стала набухать алая капелька крови. Смахнув ее другой рукой, девушка встала и бесшумно нырнула в проем, где мелькнула кучерявая голова. «Ну что за семейка?» — подумала она и хихикнула. «Уже второй день подряд за ними бегаю». Никита не заметил идущую за ним девушку, достал телефон и свернул за угол. Ускорившись, Алиса вышла следом к западному крылу штаба воронов и поискала брата Стаси глазами. Тот уже спустился по узкой лестнице и открыл неприметную дверь. Она побежала за ним и даже окликнула Никиту, но он либо не услышал, либо проигнорировал ее. Через пару секунд Алиса оказалась на том же месте, потянула на себя тяжелую дверь и заглянула внутрь. По ногам потянула подвальным холодом, который оказался даже приятным при сегодняшней жаре. В нос ударил влажный с нотками металла запах. Из-за яркого солнечного света разглядеть помещение было нереально, поэтому, недолго думая, она шагнула в проем и заморгала, привыкая к новому освещению. Перед ней предстал прямоугольный коридор с несколькими дверями, смотрящими друг на друга, но ее внимание привлек удаляющийся к центральной стене Никита. Он двигался тихо, при каждом шаге негромко шурша тканью бежевых штанов. Алиса вновь окликнула его, но тот не обернулся, приблизился к огромной в высоту до самого потолка и в ширину на треть стены железной двери, которая в ту же секунду отворилась, пропуская его внутрь. Девушка успела сделать несколько шагов в его сторону, когда из узкой щели выглянула голова незнакомого парня. Она застыла, не смея пошевелиться, и разглядывала необычное лицо. Вытянутые скулы, пухлые губы и миндалевидные, яркие глаза. Один светло-голубой, второй глубокого синего цвета. И в следующий момент, стоило ей моргнуть, дверь бесшумно закрылась, а вместе с тем рассеялось и необыкновенное видение. 2. В кабинете стояла удушливая духота. Июль, к его удивлению, выдался необычайно жарким для Санкт-Петербурга. Белый передал отчет о проделанной работе Баскакову и теперь повторял свои доводы вслух, как того потребовал сам начальник. «Я составил предполагаемый маршрут убийцы. Прежде всего хочу заметить, что он приезжий. В базе по Ленинградской области мы не нашли совпадений по отпечаткам пальцев». «Это еще не говорит о том, что он приезжий», — заметил мужчина, листая папку. «Да, вы правы. Но если отталкиваться от моей теории и тех данных, что мы имеем на сегодняшний момент, то напрашивается именно такой вывод. Наш убийца едет в Санкт-Петербург по трассе М-10, сворачивает к городу Ульяновка и проезжает Никольское или поселок МГА», — сказал Александр, указывая на распечатанный лист с картой, на которой были проведены цветным маркером линии возможного маршрута преступника. «Ему нужна территория, где есть лес и река, как раз для того, чтобы избавиться от трупа. И не просто избавиться, а еще и избежать любопытных глаз. Ведь, как нам известно, кисти жертв отрезаются уже после наступления смерти. Причем река должна впадать в Неву с восточной стороны Ленинградской области. Это либо МГА, либо Тосна. Вряд ли Мойка, слишком далеко. Течение унесет останки по Неве в Кировск, к Ладожскому озеру». «Что ты предлагаешь?» «Для начала отследить подозрительные автомобили по камерам, которые смотрят на проезжую часть и лесные тропинки. На следующей странице я выписал какие». Белый нетерпеливо кивнул, как бы поторапливая начальника перелистнуть карту. Юрий Васильевич посмотрел на него сквозь густые черные брови, помедлил и открыл страницу со списком. «Мне необходима помощь наших ребят, так как не уверен, что быстро справлюсь с проверкой сам». «И все же ты не собираешься отлынивать?» «Нет». «Ни в коем случае. Разве что завтра вечером мне придется уйти раньше. Это по сугубо рабочим вопросам», — поспешил добавить Александр. «Я тебя услышал». «Что ж», — пробасил Баскаков, листая отчет, — «занимайся делом, а я поговорю о твоей просьбе с Щербатой». 3. В тот день жара сменилась приятной прохладой, пришедшей вслед за грозой. Алиса лежала на кровати с новой книгой в руках и не сразу услышала стук в дверь, который заглушил раскат грома. Смерть появился на ее пороге, как всегда мрачный и спокойный, коротко поклонился и объявил: «Верховный прибыл!» Она вскочила на ноги так, что комната перед глазами закружилась, и ей пришлось ухватиться рукой за прикроватную тумбочку, чтобы не упасть. Заметив, что он открыл дверь, бросила: «Он у себя?» «Да». Больше не задерживаясь, смерть вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. Комната на мгновение вспыхнула белым светом, когда за спиной девушки небо раскололо молнией. От мощного громового раската заложило уши. Алиса, не оборачиваясь на окно, покинула комнату и быстрым шагом направилась к Николаю. Все ее мысли теперь занимал любимый. Лишь сейчас она поняла, как сильно на самом деле по нему скучала. Охваченная приятным волнением, девушка выдохнула, пригладила юбку хлопкового платья и постучала в дверь. Дождь барабанил по окнам, и эхо этого звука множилось в пустынных коридорах. «Алиса, входи!» — раздался его голос. Она толкнула дверь и, опустив голову, переступила порог. Но, подняв взгляд на мужчину, поспешила закрыть ее поскорее. Николай сидел обнаженной мускулистой спиной ко входу в той самой ванне, что девушка заприметила ранее. От воды в ней поднимался пар, а у подножия на возвышении стояли два полупустых графина с алой жидкостью внутри. Алиса покраснела, когда он, откинувшись, поставил локти на бортики, повернул только голову и поймал ее взгляд. На губах Верховного появилась лукавая улыбка. «Присоединяйся». Сердце затрепетало. Не задумываясь, она расстегнула боковую молнию на платье и, освободив руки из рукавов, переступила через упавшую на пол ткань. Там же осталось нижнее белье. Алиса рукой прикрыла вмиг затвердевшие от прохлады соски и скрестила бедра в смущении. Николай обернулся, окинул ее взглядом и плавным жестом поманил к себе. Когда она приблизилась к нему, увидела, что вода была глубокого темного цвета. В царившей в комнате полутьме ей показалось, что это вовсе не вода, а кровь. Шторы сегодня оказались открыты, поэтому отсюда открывался завораживающий вид на гранитно-серые тучи. Николай сидел в ванне без света и наслаждался горячей водой и одиночеством, пока его покой не потревожила Верховная. Теперь он смотрел на нее снизу вверх, положив ладони на бортики и склонив голову с соблазнительной улыбкой инкуба. Алиса забралась в воду и села ровно у него между ног, сразу поняв по реакции его тела, что тот рад ее видеть. Она поцеловала его, стараясь скрыть за этим отчаянным жестом смущение. Николай ответил на поцелуй, углубил его, но не дал ей сильно распалиться. Когда Алиса наклонилась, стремясь прижаться ближе к любимому, он властно взял ее за подбородок и потянул, заставляя приподнять голову. Оттянул нижнюю губу зубами и прикусил, отчего девушка вздрогнула. Верховный демонстрировал власть над ней. Его, Верховный, показывал безусловное превосходство, скользя ладонью по шее и немного сдавливая горло. И она была только за. Наклонив голову, Алиса опустила руку и обхватила ладонью затвердевший член. Николай выдохнул ей в губы и чуть отстранился, но на этот раз она не позволила это сделать. Крепко сжав пальцы, подалась вперед и прильнула к его губам. Он переместил руку с шеи на грудь девушки, сжал ее сосок и ответил на поцелуй. Алиса застонала, сделала несколько рваных движений ладонью и приподнятым кончиком языка коснулась его неба. Она положила вторую руку на бортик широкой ванны и склонила голову еще сильнее, выгибая спину. «Он слышит, как сильно я скучала, чувствует мое сердцебиение под пальцами». Комната осветилась мелькнувшей в окне молнией. Алиса заметила, что вода и в самом деле красная, с легким железным запахом, который перебивал сводящий с ума аромат его тела. По небу прокатился гром. Николай обхватил теплой ладонью ее грудь, их языки танцевали в страстном безумии, которое кружило голову и туманило рассудок. Воссоединение. В тот самый момент больше всего на свете Алиса жаждала воссоединения с любимым. Он почувствовал это. Или прочитал ее мысли, потому что в следующий момент обхватил ее за бедра, приподнял и усадил на себя. Алиса не сопротивлялась, напротив, двинулась ему навстречу. Он вошел в нее резко, что вызвало волну мурашек по девичьему телу. Но на этот раз боли не было, только захватывающее разум желание близости. Николай держал ладони на ее бедрах, помогая Алисе двигаться на нем, Приятное ощущение от их близости разливалось теплом по животу и ногам всякий раз, когда она подпрыгивала на нем. К шуму дождя в комнате прибавились плеск воды и тихие стоны девушки. Очередная, прорезавшая небо молния, осветила их тела. Алиса скользнула взглядом вниз и увидела, что графины и правда наполнены алой жидкостью, как ей показалось ранее. Заметив это, Верховный приподнял девушку, опустил и крепко прижал к себе, чем заставил вновь посмотреть на него. «Вспомни, любимая», — сказал он, отчего его грудь, на которую она опиралась ладонями, приятно завибрировала, и начал наизусть читать строки из книги о великих воронах. «Да омоемся мы в крови врагов наших, да восполним ресурс сил вороновых, да ощутим мощь высшим, дарованную верховным, дабы создать мир во всей чистоте и непорочности своей в момент высшего наслаждения. Да будет так!» Раскат грома. Алиса почувствовала такой трепет от слов мужчины, сказанных с эмоциональной силой и уверенностью, что на несколько мгновений потеряла связь с реальностью. Она опиралась локтями на его мускулистые плечи, запустила пальцы в черные мягкие волосы и, выхватившим ее исступление, начала покрывать шею любимого поцелуями, яростно двигать бедрами, поднимая волны и расплескивая воду. Он откинул голову и посмотрел сквозь полуопущенные ресницы на то, как Верховная доходит до точки кипения. Когда Алиса начала выдыхаться, Николай сделал несколько рваных движений бедрами, помогая ей достигнуть оргазма. Она обняла его за шею и прижалась к груди, чувствуя покалывающие, но вместе с тем приятные волны тепла вверх, по животу и вниз, по ногам. Дав всего пару секунд на передышку, мужчина обхватил ее за ягодицы одной рукой, второй уперся в бортик и рывком поднялся на ноги. Алиса вскрикнула, закинув ноги ему на бедра. Ее впервые поднимали на руки, да еще и в подобном положении. По их телам стекали алые капли, разбавленной водой крови, а они до сих пор были одним целым. Николай сделал несколько шагов и остановился недалеко от стены. Однако не подошел к ней, только сжал талию девушки и неожиданно нежно поцеловал в ложбинку между ключиц. Алиса таяла в его руках фигурально и буквально. Теперь именно он управлял ее телом, скользил ладонями по спине к бедрам и обратно. Она чувствовала себя готовой на все, даже на воплощение самых пошлых фантазий, которые когда-либо возникали в голове, но на которые никогда не решилась бы раньше, лишь бы Николай не отпускал и продолжал делать с ее телом и душой то, что делал сейчас. Еще несколько быстрых движений, и Алиса содрогнулась, крепче сжав бедра. Очередной оргазм заставил забыть все и вся, кроме имени любимого. Николай. Коля. Он дал ей отдышаться, заботливо предложив смочить горло водой, отчего-то решила не отказываться, и после посадил на свой рабочий стол. Они напоминали морской прибой перед штормом, только их шторм повторялся вновь и вновь. Начавшись в ванной, он был на весу, на столе, на широком подоконнике, на кровати, пока не достиг своей кульминации. Она уже перестала считать, сколько раз ее тело содрогалось от приятного ощущения, когда Николай вцепился пальцами в ее ягодицы с такой силой, что кожу больно защипало, прижал спиной к прохладной стене, выдохнул обжигающий шею стон и, наконец, кончил в нее. Прежде ей не приходилось испытывать подобное, и от резких движений возлюбленного Алиса получила самый мощный оргазм одновременно с ним. «Я обожаю тебя», — шепнула она ему в ухо, поглаживая по волосам. «Больше всего на свете». «Я люблю тебя», — ответил Николай, поднял голову и взглянул ей в глаза. «Алиса».